Ты наш старший брат, нам второй отец. Делай сам, как знаешь, как ведаешь, а уж мы тебя, родного, не выдадим. Ай, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте, дело разумейте. Уж потешьте вы доброго боярина и боярню его белолицею.